«Ну и зря ты нервничаешь», — повторил я несколько минут спустя. Но не вслух, только подумал, потому что язык мой не повиновался мне в этот момент, равно как и все прочие части тела, пожелавшие замереть столбом на пороге зала, который Малды Йоз называл «куманским павильоном». А мои органы чувств сочли самой настоящей улицей, где-то в центре Кумона, которую я когда-то неоднократно обошел вдоль и поперек, вернее, объехал на Ладасе. Пешком по столице Куманского халифата среди дня особо не походишь, не принято это у них. Ночью другое дело, у куманцев считается, что темнота отменяет все правила, обязательные при свете дня. И на смену им приходят другие. Какие именно, я так толком и не понял. Все-таки недостаточно долго там жил. И сэр Кофа за мной очень строго присматривал. В смысле, ночи напролет таскал по местным трактирам и кормил как на убой. Речь о путешествии, описанном в повести «Сладкие грезы Гравви». Впрочем, не то чтобы я возражал, но дело вообще не в этом, а в том, что сейчас, стоя не то на пороге куманского павильона, не то все-таки на краю тротуара одной из широких центральных улиц Кумона, вымощенной древними булыжниками, темно-красными, прозрачными, как окаменевшее вино, вдыхая сладкие ароматы меда и благовоний, смешанные с горькими запахами разогретой солнцем древесной коры и дыма от жаровин уличных поваров, я узнал об этой прекрасной далекой земле много больше, чем за несколько дюжин когда-то проведенных там дней. Потому что сейчас я был нелюбопытным путешественником, готовым до отказа заполнить красочными впечатлениями все вынужденные паузы между важными делами, а местным жителям, родившимся под красным небом у Андука несколько столетий назад. Поэтому древние дворцы не казались мне из ряда вон выходящим зрелищем. Дома себе и дома. Вон в том, с зелеными колоннами, раньше жил Бейса Хумарах, близкий друг моего отца. Они даже умерли в один день. Поэтому на похоронах собравшиеся слагали стихи о силе подлинной дружбы. И о том, что всякая прерванная смертью партия в Нуммизак будет доиграна по ту сторону дел и событий, в синей долине Лои, которую наши далекие предки, бессмертные Киефаи, не то сочинили в утешении своим смертным потомкам, не то все-таки сумели увидеть сквозь непроницаемое пламя непознаваемого. Я именно так и подумал — непроницаемое пламя непознаваемого, хотя обычно подобные формулировки мне совсем не свойственны, мягко говоря. И одновременно все это время я оставался собой — то есть прекрасно помнил, что меня зовут Макс, и все прочие подробности, включая тот факт, что сюда я пришел, чтобы посмотреть на работу своего друга Малда Йоза, который хвастался, что у него отлично получился куманский павильон. И правильно делал, что хвастался. Если бы я умел создавать столь великолепные, убедительные иллюзии, уже провозгласил бы себя самым главным великим магистром всего мира. А кто не согласен, может убираться к сортирным демонам. Это примерно как ко всем чертям, только еще обидней. Мимо меня неторопливо прошествовали носильщики, несущие уладас. Их господин, возлежащий в расслабленной позе, поприветствовал меня с подобающей почтительностью, воздев одну руку к небу, а вторую приложив к сердцу. Стая птиц слетела с благоуханных ветвей маниовы на тротуар. Уличный сказочник принялся звонить в колокольчик, призывая публику. А я обернулся к Малду и спросил: «Как отсюда выйти? С меня пока хватит. А то чего доброго окончательно поверю в происходящее и останусь тут жить. И выкручивайтесь без меня, как хотите, там у себя, в Ехо». «Сейчас все само закончится», — прошептал он. «Не такой я великий мастер, чтобы наваждение растягивать на всю жизнь. Несколько минут — мой потолок. Впрочем, для дворца развлечений этого достаточно». Я еще успел увидеть, как из-за угла выходит юноша-чужеземец в драгоценных одеждах тайного раба-халифа и достает из кармана печенье, чтобы накормить птиц. Успел услышать низкий гул главной кривой струны чуфалдага за высокой стеной и одобрительно решить, что музыкант неплохо владеет инструментом. Успел вдохнуть запах одежд, проходящей мимо юной женщины, который означал: «Я не ищу новых любовных связей, но готова поддержать занимательный разговор, принять участие в игре или дать совет».